Глава 21. Жажда мести. В этот раз молитва пастыря воли оказалась лишней. Что-то не то было с адептом огня. Не использовал свою ауру, да и действовал так, словно пытался меня отвлечь от чего-то. Парировав несколько выпадов, я, подчиняясь своей интуиции, не стал убивать противника, а хорошенько приложил его боковым челюсть, свернув ее начисто. Дальше сбил с ног пошатнувшегося врага, прижал коленом к земле и завел его руки за спину. Сдернул с противника крепление для ножен и жестко перетянул руки потерявшего сознание Агни. Пусть пока полежит здесь. Закончил связывать и перевел свое внимание на огромного монстра с мечом. Как раз в этот момент два здоровяка, закованные в глухие доспехи, нанесли свой первый удар. С копья одного прямо в жабью морду ударил золотой луч, и одновременно с ним второй здоровяк метнул большой с меня ростом голубой шар, искрящийся молниями. Луч пришелся на гарду огромного меча твари, не причинив никакого вреда. А вот энергетический шар ударил монстра куда-то в область брюха и разорвался. Увы, в момент соприкосновения божество окуталось огненной аурой, полностью отразившей атаку. «Расходимся!» Громогласно прозвучал голос копейщика, и бронированные великаны двинулись в разные стороны, охватывая монстра с боков. Монстр взревел и крутанул перед собой огромным тесаком. От его тела тут же пошла волна пламени, мгновенно заполняя все пространство сиреневой клетки. Я едва успел накрыться щитом пастыря, чтобы не попасть под удар. Черт, надо что-то предпринимать. Мне совсем не хочется быть в этой схватке простым наблюдателем. Чую, при любом раскладе победившие возьмутся за мою тушу. Что ж, будем поддерживать более слабого. Едва волна огня растворилась в воздухе, я, обновив щит, бросил взгляд на стонущего под ногами Агни. Убедившись, что он живой, продолжил следить за боем великанов, или же избиением, тут как посмотреть. Тот рыцарь, что был вооружен копьем, смог отразить огненную волну без последствий. А вот второй прямо сейчас рвал с себя раскаленные элементы брони и при этом ревел так, что жаба головы замер на некоторое время, прижавшись к земле и рассматривая крикуна. И этим решил воспользоваться копейщик. В несколько стремительных прыжков, приблизившись к монстру, он вогнал копье в бок божества. В этот раз оружие пробило огненную ауру, и гигантская тварь издала громкий квакающий звук, в котором слышалось удивление. В это же время под моими ногами завыл Агни. Черт, да он каким-то образом связан с божеством. Рыцарь успел отскочить в сторону, разминувшись лезвием тесака, и шарахнул по монстру очередным золотым лучом. К этому времени его напарник сумел освободиться от доспехов и закричал. «Сдохни!» Огромная, раза в четыре больше предыдущего шаровая молния понеслась в направлении божества. В этот раз монстр не стал принимать удар, уклонившись огромным прыжком, перебросившим его к стене клетки. Причем именно в том направлении, где скрывался я. Увидев меня и лежащего под ногами адепта огня, гигантская жаба взбесилась. Хрясь! И на защитный купол обрушивается огромное лезвие тесака. Замах и снова хрясь. Я тут же обновил щит и, понимая, что так долго продолжаться не может, активировал ледяного великана. Тот, по сравнению с пятиметровой фигурой жабоподобного, выглядел несолидно, но это не помешало ему нанести мощнейший удар. Мой миньон сорвался с места, размазавшись в воздухе снежным вихрем, и нанес сильнейший удар в бок божества, покрытого огненной аурой. Рвануло так, что у меня в глазах потемнело, а в ушах зазвучал тонкий однотонный писк. «Сука, да что же здесь происходит?» Когда пришел в себя, защитный купол уже исчез, как и призванный мной великан. Метров 40 от меня шел бой, или чудо меня еще не зацепило огнем, или иной способностью. Проклятое божество не собиралось сдаваться, и даже наоборот, похоже, одерживало победу. «Ты полежи здесь!» – бросил я адепту огня, пытающемуся отползти подальше, и рубанул ему чуть выше колена. Да, жестоко, но эта сука решила меня убить окончательной смертью, и лишь обстоятельства не позволяли мне сделать то же самое. Призвав нового ледяного великана, я двинулся вслед за своим миньоном, готовясь ударить. В этот момент раздался душераздирающий крик того рыцаря, что сбросил себе доспехи. Каким-то образом тварь смогла ухватить его и сейчас пыталась переживать попавшего в пасть здоровяка, одновременно наступая на копейщика. Хруст дробящихся костей и рыцарь, бросающийся шаровыми молниями, затих. Секунда другая, и окружающая нас сиреневая клетка в один миг налилась малиновым цветом. «Эй, неизвестный!» Окликнул меня последний рыцарь, продолжая отступать. «Не знаю, кто ты, но предлагаю заключить союз. Если эта тварь убьет меня, ты тоже погибнешь. Окончательной смертью, слышишь?» Сыто отрыгнуло божество, полностью заглотив добычу. «И куда только влезло?» «Что мне сделать?» Крикнул я в ответ, пытаясь сообразить, в чем не солгал копейщик. «Отвлеки на себя хотя бы на пару минут. Мне нужно трижды пробить шкуру этой твари, чтобы ослабить ее. Простые повреждения не причиняют забытому богу вред. Слишком высокая регенерация. Нужно что-то мощное или несколько ударов разом. Я отвлекаю, ты бьешь!» Крикнул я в ответ, и в этот момент ледяной великан атаковал жабоголового со спины. В этот раз он не бросился сам, а сформировал в руке длинный ледяной шип и метнул его в спину твари. Ледяное оружие ударилось в огненную ауру и внезапно пробило ее. Божество, уже двинувшееся к рыцарю, ухнуло и начало поворачиваться к ледяному великану мордой. В этот момент рыцарь нанес монстру удар, вогнав копье в тот же бок, что и в первый раз. А дальше наш план затрещал по швам. Жабоголовый ударил ледяного великана палашом, развалив того на две части, и одновременно успел схватить древко золотого копья. Рывок, еще один, и рыцарь по широкой дуге полетел в сторону малиновой решетки. Врезавшись в стену клетки, он кулем рухнул на обломок плиты, а я внезапно оказался один против пятиметровой образины. Что ж, пришла пора ударить тем, что у меня имеется в запасе. Вихрь темного пламени врезался в заднюю конечность монстра и неожиданно для меня пробил огненную ауру. Тварь недоуменно взрыкнула и начала заваливаться на бок. Я, решив закрепить успех, активировал ауру темного пламени. Уже после вспомнил, что огня лежит без защиты и, скорее всего, сейчас умрет. Не раздумывая, активировал щит пастыря воли. Что-то грохнуло, земля под ногами задрожала, а затем, перехлестнув темное пламя, на меня накатила волна обычного огня. В этом плане заворочилась, поднимаясь на передние лапы, фигура божества, ставшая раза в полтора больше. Тварь лишилась своего тесака, окончательно превратившись обликом в огромную жабу. И, возможно... Жаба, комары, охота! Все эти слова проносятся в моей голове, создавая калейдоскоп из картинок. А в следующую секунду я уже сбрасываю с шеи оружейный ремень и скидываю вещмешок. Рывком развязываю горловину и переворачиваю все содержимое на землю. Плевать, главное успеть. Ага, вот они, увесистые цилиндры с фитилями запалов. Где-то здесь еще была зажигалка. Вот. Зажечь удается лишь с третьего раза, руки дрожат от волнения. Еще бы гигантская жаба уже выбрала себе цель и сейчас рывками приближается ко мне. Мысленно активирую способность, и очередной великан идет в атаку, правда неудачно. Пара шагов, и тварь перекусывает моего защитника. «Есть!» — фитиль вспыхнул и начал стремительно прогорать, подбираясь к болванке. Выргавшись про себя, силы метнул самодельную гранату в сторону твари с расчетом, что она попадет по голове божества. Не глядя на результат, с первого раза поджег второй фитиль и отправил в монстра очередной подарок. Рука потянулась за третьей, последней гранатой, когда грохнула первый раз. Я уже было решил, что все бесполезно, взрыв произошел под тварью снаружи, но вторая граната угодила туда, куда нужно. Приглушенный хлопок, почти неслышимый после первого, и огромное земноводное, издав протяжный выдох, неподвижно замерло. Подхватив меч, я рванул к поверженному противнику. Сейчас у меня лишь один шанс из тысячи добить эту тварь окончательной смертью. Пробежав разделяющие нас три десятка метров, я с разбегу не останавливаясь, вогнал лезвие клинка вплоть божества, одновременно активировав распад тьмы. Секунда ожидания, и перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты убил окончательной смертью истинного игрока Агни, ликвидатора Пратоса, безымянное божество закрытого мира. Получено силы воли 21 миллион 400 тысяч». Почувствовав надвигающуюся опасность, я укрылся щитом пастыря воли. Вовремя! Мощнейший удар копья обрушился на защитную полусферу, заставив ее покрыться трещинами. Повернувшись к нависшему надо мной рыцарю, я встретился золотым блеском его глаз. «Сдавайся, заключенный! Так будет проще для всех!» Не отвечая, я создал ледяного великана за спиной ликвидатора. Противник хохотным взмахом копья разнес миньона одним мощным ударом. Древко золотого оружия раскололо призванного элементали на множество кусков. Тогда я попытался подчинить рыцаря своей воле взглядом инквизитора, затем активировал ауру пастыря воли. Все бесполезно. Враг только расхохотался на мои действия. «Глупец! Ты стоишь на одну ступень ниже меня в развитии. Все твои способности не могут причинить мне вред. И уж тем более повлиять на меня». «А если так?» Ухмыльнулся я, одновременно создавая ледяного великана и тратя последние очки игрового рейтинга. Ликвидатор вновь рассмеялся, глядя на приближающуюся ко мне ледяную фигуру и не замечая призрачную тварь из-за грани, появившуюся у него за спиной. «Убить!» Коротко бросил я, и помощник, легко проникнув сквозь броню, завладел телом противника. Секунда, вторая, третья. и ликвидатор, одержимый стражем Демиурга, сорвал с головы шлем и встал на колени, поставляя лицо под удар ледяного клинка. Удар, хруст лопнувшего черепа, и могучее тело рыцаря заваливается на спину. Перед глазами вспыхивает очередное сообщение. «Серафим, ты убил окончательной смертью ликвидатора Кари. Получено силы воли 10 миллионов. Открой доступ к Древу Миров. Для открытия всех возможностей свободного Демиурга необходимо покинуть ветвь Древа Миров. Получено право на перемещение по Древу Миров без ограничений. Заочно подтверждены права на владение родной ветвью Древа Миров. Для вступления в права Демиурга необходимо покинуть закрытый мир. Серафим, если ты покинешь владение родной ветвью Древа Миров, статус свободного Демиурга изменится на статус Демиурга-завоевателя». Где-то вдалеке раздался рев твари, а в двух шагах от меня снежинками рассыпался ледяной великан. Ночной бой длился не дольше 10 минут, но у меня сложилось ощущение, что прошло несколько часов. Собрав свои пожитки обратно в вещмешок, я осмотрелся. Копье, лежавшее рядом с телом великана, было слишком громоздким, а мне почему-то безумно захотелось перехватить с собой вещь, которая будет напоминать мне произошедшем. В итоге выбор пал на меч Агни, на ладонь короче моего, но с весьма близкими к моему клинку характеристиками. Те же вспышка, воспламенение, только аура была иного толка, защитная. А еще у оружия имелась уникальная способность, жертва. И я знал, против кого ее применить. Сопоставив факты, я пришел к выводу, что адепт огня сам по себе без оружия был слаб. Впрочем, как и я, учитывая, как часто меня выручала темная аура. К вратам я несся огненным болидом, не обращая внимания на попадающихся по пути драконов, гигантских нетопырей и прочую нечисть. Запасов силы воли было с лихвой, а смутное чувство тревоги беспокоило меня все больше. Когда далеко впереди стал заметен светящийся красным контур огромной арки, я использовал молитву пастыря воли и тут же ускорился почти вдвое. Усиление пришлось использовать еще дважды, и эти полчаса полета, эту безумную скорость я запомню навечно. Наверное, с поверхности я выглядел огненной кометой, зато все твари, что пытались увязаться за мной, безнадежно отстали. И это радовало, не придется отвлекаться на помехи. Смогу заняться непосредственно открытием портала. Сдается мне, это будет непросто. Разумеется, это оказалось совсем непросто. У подножья огромной портальной арки, расположенной на вершине горы, расположились два великана, и главное, я чувствовал, как утекают последние секунды, после чего случится нечто нехорошее. Очень нехорошее. Церемониться со стражами портала не стал. Первым делом попробовал натравить одного здоровяка, облаченного в шкуры и имеющего в качестве оружия здоровенную дубину, на другого, обладающего столь же массивным деревянным копьем. Способность не подействовала. Тогда я активировал ауру пастыря воли и приказал великанам покинуть площадку перед порталом. Но и тут ничего не получилось. Наоборот, гиганты стали порыкивать, явно почувствовали мое присутствие. Пришлось призывать единого великана. И дело сразу заладилось. Миньон едва увидел двух противников, тут же сформировал себе ледяной клинок и атаковал противника с копьем. Я решил помочь ему и взялся за ликвидатора. Бабах! Бронебой сработал едва ли на треть, а вот ужас вообще не произвел никакого эффекта. Похоже, у великанов была полная ментальная защита. И все же поврежденное колено – это серьезная проблема во время боя. Здоровяк разом потерял всю подвижность, и мой воин успел вогнать череп противника ледяной клинок. Взревел второй гигант, нанося чудовищной силы удар дубиной. Ледяной великан рассыпался кусками льда, и я тут же призвал нового, а сам продолжил перезаряжать ружье. Бабах! В этот раз простой выстрел без способности, и его, разумеется, не хватило. Здоровяк лишь сильнее разозлился, и тут же разбил второго ледяного воина. Черт, неужели идти в рукопашную? Хотя... С места набрав приличный разбег, я активировал крылья, и уже в полете от души рубанул обоими клинками по правой стороне шеи противника. На клинках было активировано воспламенение, и это сработало. Удар, рывок и резкое замедление скорости полета. Здоровяк, выронив дубину, накрыл обеими руками две глубокие раны, из которых фонтаном била кровь. Я, приземлившись в нескольких шагах за его спиной, тут же призвал ледяного великана. Миньон мгновенно сориентировался в ситуации и с разбега вогнал короткий ледяной клинок в горло противника. Затем вырвал оружие и толкнул гиганта в грудь. Грохот упавшего тела, и перед глазами вспыхивает надпись. «Серафим, для активации портала необходимо 5 миллионов сил воли. Желаешь активировать портал? Да? Нет?» Без раздумий нажимаю «да», и портальная арка мгновенно заполняется кровавым маревом. Не задерживаясь, я бегом рванул прямо в это марево. Шаг, второй, третий. Удар о поверхность, и в следующую секунду я вываливаюсь в ночь совершенно иного мира. Даже не пытаясь рассмотреть, где я очутился, мысленно приказываю пристать передо мной всем вассалам и слугам. Секунда, вторая, третья. Начинает накатывать паника. Глаза застилает обилие системных сообщений. Некоторые полыхают так, что больно глазам. Как же все это раздражает. Зажмурившись, я пожелала, чтобы все сообщения исчезли. Медленно начал считать про себя до 10, готовясь к самому нехорошему. И в этот момент раздался знакомый голос. «Повелитель, как же вовремя ты выдернул нас из этой адской мясорубки!» Открывая глаза, я ожидал увидеть перед собой более 150 воинов, но увидел лишь небольшой отряд, который только что вырвали из жестокой сечи. Кратко кровавленным лицом и без правой руки культя перетянута кожаным ремнем. За ним неизвестно, черный Карл и еще 150 воинов. В основном гномы и светлые, у большинства имеются кровоточащие раны. «Где остальные?» Ком в горле не дает нормально говорить. Вместо голоса изо рта вырывается рык. «Все убиты!» Зажимая рукой рассеченное предплечье, произносит Карл. На его груди колотая рана. Видно, что воевода держится из последних сил. Но мне сейчас не до этого. «Арена богов?» «Да! На нас напали 2 часа назад. Слуги администратора. Сильные, гораздо сильнее копий. Отдыхайте». Я мысленным приказом перебросил истинным игрокам по 1 000 000 сил воли. Почему-то был уверен, теперь я могу такое сотворить. А еще я вспомнил о неожиданной помощнице, так выручившей меня в закрытом мире. Призвав женщину, приставил ее. «Знакомьтесь, это Шинка. Она теперь с нами». «Повелитель, возьми меня с собой», глухо произнесла неизвестная. «Поверь, я пригожусь». «Я сказал, отдыхайте!» Повысил я голос, а затем всем сердцем, всей душой пожелал перенестись на арену богов. Я шел убивать. Отступление 11. Эффектор, зафиксировано открытие портала на Альфа-3. Через них прошел лишь один разумный. «Что? Ну как? Неужели 2 ликвидатора класса спящий демиург не смогли уничтожить истинного игрока без потерь?» «Эффектор, получены новые данные с арены богов. Зафиксировано вмешательство действующей демиурга. Доступ к лютому монде блокирован. Доступ к древу миров блокирован. Связь с контролером отсутствует. Эффектор, мы находимся в полной изоляции».